Глава вторая. 3 февраля пришлось на субботу, и в 8 утра дорога от станции до колонии была абсолютно пустынной. Было уже светло, окрестности хорошо просматривались, и Настя подумала, наверное, даже лучше, что Сауляк освобождается в субботу. Если Колобок Гордеев прав, и за этим хулиганствующим агентом кто-то собирается охотиться, то, по крайней мере, субботним утром в поселке это будет не так-то просто сделать, оставшись незамеченным. 2 дня назад, приехав в Самару, она хотела было связаться с администрацией колонии и выяснить, в котором часу Сауляк выйдет за ворота. А потом поразмыслила немного и передумала. Судя по словам генерала Минаева, Павлом Дмитриевичем начали интересоваться и весьма активно. Следовательно, скорее всего, действовали через администрацию колонии. А коль так, то незачем ей, майору милиции Анастасии Каменской, светиться лишний раз, как знать, кто из сотрудников колонии подкуплен. Ведь по закону подлости как раз на него и нарвешься. Около 8:30 она подошла к зданию административного корпуса колонии и уселась на скамейку. Вход, откуда должен был появиться Сауляк, находился в 5 метрах от нее. Настя поставила рядом с собой легкую, но вместительную сумку, сунула руки в карманы и приготовилась к долгому ожиданию. Ноги у нее замерзли еще в электричке, и, сидя на скамейке, она вяло пыталась шевелить пальцами в сапогах, чтобы разогнать кровь и хоть немного согреться. В 9:15 к колонии подъехала серая «Волга». Водитель притормозил почти у самых ворот, но, повинуясь команде пассажира, оглянувшегося на Настю и недовольно скривившегося, снова тронулся и отъехал подальше, 50 метров, в ту сторону, куда должен будет идти только что освободившийся бывший осужденный Сауляк. «Первые подвалили», — с удовлетворением отметила Настя. «Интересно, они тоже заранее приехали, как и я? Или им точно сообщили, когда Сауляк выйдет? Если сообщили, значит, у этих есть свои люди в зоне. Учтем». Она не спеша поднялась со скамейки и подошла к самым воротам. Как бы там ни было, но она должна быть первой, кого увидит Сауляк. И самое главное, ее должны видеть те, кто тоже интересуется Павлом Дмитриевичем. В 9:25 с дороги, ведущей от станции, свернул и остановился 200 метров от серой «Волги». Молодой человек в куртке-пуховике и большой шапке из волчьего меха. Настя заметила, что пассажир и водитель «Волги» перекинулись несколькими словами, после чего автомобиль снова начал маневрировать, словно отыскивая наиболее удобное положение. Только непонятно, для чего именно это положение должно было быть удобным. Парень в волчьей шапке постоял 3 минуты, задумчиво глядя на выписываемые «Волгой» круги, и снова вернулся на тракт. «Обложили со всех сторон», — подумала Настя. «Круто, ничего не скажешь. И против всей этой разношерстной банды одна глупенькая маленькая я, даже без оружия и без служебного удостоверения. Ну, Сауляк, давай выходи, я больше не могу стоять, я совсем окоченела». В 10:50 Настя услышала металлический лязг по ту сторону ворот и поняла, что кто-то проходит последовательно все этапы заграждения. Так и есть. Железная створка отъехала в сторону, и появился Павел Дмитриевич Сауляк, собственной персоной. За последние 6 дней Настя столько раз смотрела на его фотографию, что узнала сразу. Высокий лоб с залысинами почти до темени, маленькие глазки, безбровое лицо с сильно запавшими щеками, тонкими губами и длинным носом с горбинкой. От взгляда на это лицо ей стало почему-то не по себе. — Вам придется меня выслушать, — быстро сказала она, беря Сауляка под руку. — Серая «Волга» приехала по вашу душу, но я хочу попробовать вас защитить, хотя и не уверена, что у меня это получится. Давайте сядем на скамейку. Сауляк молча повиновался. Настя вытащила из сумки термос с горячим кофе и два пластмассовых стакана. «Хотите?» Соляк отрицательно мотнул головой. «Ну, как хотите, а я выпью. Я очень замерзла, пока вас ждала. Так вот, Павел Дмитриевич, за вами идет охота. Я не знаю, кто и почему хочет вас достать, но моя задача — довести вас до Москвы в целости и сохранности. Меня для этого наняли, и мне за это заплатили. Я не знаю, что вы за птица, и кому так приспичило вас заполучить, но свое задание я должна выполнить. Эта часть понятна?» Он кивнул. «Слушайте, Павел Дмитриевич, вы разговаривать умеете? Или вы изображаете глухонемого?»